Глава 9. Снимать одежду с пациента врачи начали на ходу. Я успела увидеть глубокие борозды от трех когтей, что шли от плеча к ребрам. Они сочились кровью и болью. Как только Картер продержался так долго в сознании, и еще и красоты Рантара мне показал. Глупец. Медицинская клиника точно была не из простых. Меня провели через несколько степеней защиты, а по обращению, как к высокопоставленному лицу, сразу стало ясно, что здесь простых пациентов не бывает. И неудивительно, ведь Картеру Вину нельзя попадать в обычную больницу. Таких, как он, лечат лучшие в условиях строжайшей секретности. Меня отвели в отдельную комнату, где было все необходимое – вода, перекус, маленькая уборная и табло с новостями о пациенте номер 21. Диван, судя по табличке, превращался в кровать, а в ящике рядом лежали подушки и одеяло в упаковке от химчистки, что означало чистоту и свежесть. На столике был код для коммуникатора с меню блюд, которые можно заказать. Я достала подушку, накрылась пледом и стала смотреть на табло. Статус «Осмотр» сменился на «Идет операция». И ориентировочное время ее проведения – 4 часа. Боги, пусть с ним все будет хорошо, иначе я всю жизнь буду чувствовать себя виноватой. В дверь постучали, вошла медсестра. «Хотели бы успокоительное или снотворное?» «Расскажите, пожалуйста, о состоянии пациента». «Стабильно тяжелое. Так что насчет успокоительного и снотворного, госпожа Руглас?» Ничего себе у них осведомленность. Хотя Картер прав. После того ролика за нами следят миллиарды. «Спасибо, не надо». Медсестра вышла. Я укуталась в плед. Внутри все дрожало, а я не могла согреться. «Живи, Картер Вин, тебе еще целым холдингом управлять. Такой, как ты, не может погибнуть из-за женщины, верно?» Прошло 4 часа, потом 5, потом 6. Я не могла есть, только пила, пила и снова пила воду, запивая нервы, пока не появился статус «Операция закончена». Я вскочила на ноги и тут же постучали в дверь. Пациента перевели в палату. Ночью он будет под ткани восстанавливающими, обезболивающими и снотворным. Вы тоже можете спокойно спать до утра. Вам нужно успокоительное? Нет, спасибо. Я села на диван. Дверь закрылась, и я снова осталась наедине со своими мыслями. И зачем я понеслась, куда глаза глядят? Точно, у меня же отец нарисовался. И как я про него забыла? С этой мыслью меня и выключило. Проснулась я от жажды и жары. Сразу посмотрела на время. 8 утра. Картер проснулся. На табло больше не было никакой информации. Я открыла дверь, вышла в холл и подошла к стойке. «Скажите, пожалуйста, пациент номер 21 проснулся?» Я специально не стала говорить имя Картера здесь. Мало ли. Рантарианка посмотрела в рабочий коммуникатор. «Пациент проходит обследование. Это займет еще 3 часа. Подскажите, а вы сообщили родным?» Меня смущало, что здесь до сих пор никого нет. «Может, мне нужно забрать коммуникатор Картера из Карта и связаться с его семьей? Наверное, они тревожатся». Медсестра ответила. «Мы имеем право сообщать о состоянии пациента только тем, кого он сам указал в карте». «Значит ли это, что там никого?» «Указаны персоны, которых следует беспокоить только в критически тяжелом состоянии». «Персоны, надо же! Не удивлюсь, если среди них адвокат». Я достала свой коммуникатор и заметила, что он разрядился. «Кажется, в комнате есть зарядное устройство, да?» «Да». И стоило мне включить его и выйти на связь, как посыпались сообщения о звонках. «Зара», «Нея», «Ешик», даже «Лукас Гноц». Все искали меня. Коммуникатор зазвонил. Я вышла на связь. «Жива!» – заорала Зара, глядя на меня. «Жива. Мы уже чуть заявление не написали в местные органы. Где ты? В порядке?» Зара увидела за моей спиной изображение креста и побледнела. «Ты в больнице? Что случилось?» «Ничего особенного». Я стушевалась. «Как ответить? Почему я здесь? За тобой приехать?» Я не могу дать координаты этой клиники. Нет, все в порядке. Буду часов через 5. 3 часа займет обследование Картера, потом мне нужно с ним поговорить и доехать на такси до офиса. 5? Где ты? Долгая история. Ты меня заинтриговала. Точно все в порядке? Да. Со мной, да. С Картером нет, но об этом я умолчу. Вон господин Гноц говорит, что готов за тобой приехать куда надо. Не надо. Зара, у меня кончается заряд. До связи. Я быстро завершила разговор. Стоило представить, как еду обратно с Гноцем, так сразу начинало мутить. Я еле дождалась, когда меня пустили в палату к Картеру. Я вошла внутрь и застыла, потому что совсем не ожидала такого там увидеть. Картер Вин работал, пока его ткани восстанавливали тофы, универсальные клетки. Процесс заживления ими был быстрый, но вызывал чувство безумного зуда. Многих приходилось сковывать по рукам и ногам, давать закусить ткань, чтобы выдержать процедуру. Однако рантарианец общался по коммуникатору с абсолютно спокойным выражением лица и делал заметки. Кто принес ему из карта гаджет, я не знала, но была поражена стойкостью и самодисциплиной мужчины. Но больше всего меня поразило его телосложение. Прикрытый только полосой ткани ниже пояса, он лежал так свободно, будто не знал, что такое стыд. А вот я познала его во всей красе, точнее, смущение. Я не могла уйти, не могла смотреть прямо. Оставалось только сесть на диван и смотреть куда угодно, кроме как на Картера, ожидая, пока он закончит свои дела. А звонки не заканчивались. Один абонент завершил, тут же второй на линии, следом третий. И так до бесконечности. Через час я поняла, что рантарианец – настоящий биологический робот. Никто больше просто не способен справиться с такой нагрузкой. И так бесчувственно относиться к женщине, которая все это время ждет хотя бы минуты внимания. А ведь я хотела всего лишь узнать, как он себя чувствует, и попрощаться. Но Картер лишь кидал на меня редкие взгляды, когда один звонок заканчивался и на связь выходил кто-то другой. Когда прошло 30 минут, я поняла, что больше не готова ждать. По всему видно, что рантарианец не собирается умирать. Он просто машина для работы. Я тихо встала и медленно пошла к выходу, ожидая, что он меня окликнет, остановит, но он предпочел решать дела, а не обратиться ко мне. «Вечного светила», — попрощалась я на ресепшене, и мне мило ответили тем же. Я вышла из клиники, прошла 20 минут, и только оттуда вызвала такси. Мы были в соседнем от Пансифа городе, в пригороде столицы, и я без проблем смогла уехать из густонаселенного района. В офис я входила натянутой струной. И не зря на меня обрушился шквал вопросов, на которые я не хотела отвечать. «Где ты была?» «Это из-за отца, да?» «Не переживай так!» Я не хотела говорить в ответ ничего, ни слова. Вынужденно улыбнулась и спросила, что у нас по текущим делам, какой этап работы. Лукас Гноц вышел из своего кабинета и оценил меня взглядом. Видимо, мой несчастный вид устранил у него сомнения, и он покровительственно сказал: «Отдыхай до завтра, но чтобы с утра была полна боевого духа, мы с тобой летим в Пансиф». «Что? Опять? Зачем?» Нельзя, конечно, сомневаться в решениях главных, но я хотела понимания. Вам не нужны данные о поведении рантарианцев? В Пансифе есть древнее поселение, сохранившее традиции предков. Мы с Зарой с радостью туда отправимся, сказала я и увидела, как подруга часто-часто кивает. Гноцу такой вариант не понравился. Не пойдет. По своим тайным каналам я узнал, что в это время там будет Музолди с семьей, так что там должны быть я и ты. Кажется, у тебя получилось найти с ним общий язык. Я понимала весь смысл поездки, но мне хотелось протестовать. Лететь с Гноцем наедине в Пансиф уже целое испытание, а уж проводить там время до дрожи не хочу. Он же приставать начнет. Я посмотрела на команду. Взгляды всех были близки к «везет же». «Надо что-то придумать, из-за чего я не могу там быть. Или могу? Наладим отношения с Музолди. Значит, я буду ближе к сведению клейма сироты». «Хорошо». — ответила я с чувством тяжести в груди. Мне было хреново, но я не могла разобрать, почему. И случилось это не резко от предложения гнотца. Пожалуй, я без настроения уже часа два. Зара схватила меня за руку и отвела в сторону. «Слушай, что с тобой? Неужели полетела к отцу?» Я покачала головой. «Не хочешь говорить?» — спросила она. «Не хочу». «А где легендарный карт, который подарил Картер?» «Черная дыра. Еще же железяка пострадала. Что если рантарианец вздумает меня им шантажировать? Ремонт там стоит целое состояние». «Нет, я не заставляла его дарить. А если уж подарок, то распоряжаюсь, как хочу, верно?» От этих мыслей легче не стало, только тяжелее. «Себя не обманешь. Я всегда знала, что такое хорошо, а что такое плохо. Принять такой подарок – плохо. Но еще хуже, если моя цель с разоблачением долгов Авенса улетит в черную дыру. Быть неблагодарной за спасение – плохо. Но еще хуже сидеть преданной собакой у кровати и ждать, пока мистер Вселенная одарит тебя своим вниманием. Лететь в пансив с гнотцем и рисковать оказаться в ситуации принуждения – плохо. Но еще хуже – погубить шанс свести клеймо и никогда в жизни больше не бояться того, что меня схватят и сделают ужасное. В эту ночь я провертелась без сна, думала о карте, о гнотце, о пансифе, о клейме и о биологическом отце. Стоило задуматься, хочу ли я его видеть и говорить с ним, как я столкнулась с непониманием себя, а снимать с себя кожу больно. Проще было оставить все как есть, но получится ли, когда я уже знаю о его существовании? Как убежать от мыслей о детстве? Как не думать о причине, по которой меня оставили в приюте? А брата нет? Что, если это вранье? Тогда пресса должна за это поплатиться. Наутро моя голова разрывалась от боли. Я легко могла сказаться больной, и мне бы поверили. Но что, если я упущу шанс? Кого потом винить? Нужно было придумать что-то такое, чтобы гнотц ни за что меня не коснулся. При наличии сыпи с Музолди мне не поговорить, как, в принципе, при любом вирусном заболевании. Что же делать? Зара и Нея собирались в офис, бросая на меня заинтересованные взгляды. Я все не могла отодрать себя от кровати. Зара подошла к окну и воскликнула. «Ланка, смотри! Легендарный карт пригнали! Разбитую железяку притащили прямо из пансифа мне под окна на радость прессе!» Я тут же оказалась у окна. На парковке стоял отремонтированный карт, подаренный Картером. Стук в дверь заставил подскочить. «Вам посылка!» — сказала рантарианка и протянула коробку. Там был ключ от карта. И когда Картер успел отдать приказ о ремонте, когда все успели? Или это новый? В коробке была записка. Я открыла ее и прочитала. Моя девочка не должна ломать голову, на чем будет летать. Я закрыла глаза, пытаясь справиться с целой волной разных эмоций. Здесь был и какой-то необъяснимый трепет, и злость, и восторг, и раздражение. Мне хотелось набрать Картеру вину и сказать, чтобы забрал свой карт, а потом спросить, как он себя чувствует. Но у меня даже не было его номера, и он не звонил. Да что это вообще такое? Записки? Древний мир, что ли? Или это такая тонкая игра, и он хочет, чтобы я набрала ему первый? Неожиданно на коммуникатор пришло сообщение с неизвестного ID. «Тебе нужен водитель на карт? Охрана?» Первым порывом было жуткое желание ответить «нет», а потом пришла в голову идея, что с охранником гнотц никогда не распустит руки. И я могу сказать, что все это – происки Картера Вина. Но это не очень хороший поступок. Так себе. Однако решает многие вопросы. Как же быть? Подумав, я написала. Спасибо, не надо. Как твое состояние? Коммуникатор молчал. Я оделась в брюки и легкую блузу, накрасилась и с неспокойным сердцем открыла дверь. И тут же подпрыгнула. Рядом со входом стоял незнакомый рантарианец в черном. Даже не спрашивая, по одной позе и выражению лица я поняла, что он наемник. «Вы кто?» — спросила я, отступая на несколько шагов. «Вечного светила, госпожа Руглас, меня зовут Дирт, я ваш телохранитель. Наемник почтительно поклонился. «Я же отказалась!» Я схватилась за коммуникатор. «Написала же на галактическом, что непонятного? Не могу я платить такую высокую цену за услугу, иначе Картер точно решит, что я его со всеми потрохами». «Господин Вин отдал распоряжение. Я выполняю», – парировал Дирт и еще раз поклонился. «Получается, вопрос ко мне – это чистая формальность. Галактический босс уже все решил. Именно поэтому я не хотела соглашаться». Двери лифта открылись, показался Лукас Гноц. Весь при параде. Он снова распространял концентрированный запах дорогого парфюма. Когда он увидел наемника у двери, тут же притормозил. «Проблемы, Лана?» — спросил он, подходя. Примечательно, что по дуге. «Вечного светила, господин Гноц. Я охранник госпожи Руглас. Меня зовут Дирт», — представился наемник, не думая склонить голову. Речь была приветственной, тон тоже, а вот взгляд был далеко от этого. Так смотрят на угрозу. Гноц тут же перевел вопросительный взгляд на меня. «Лана, я тут ни при чем!» Я пожала плечами. «А ведь это отличный шанс. С Диртом я буду в безопасности от приставаний начальника. При этом ни на какую охрану я не соглашалась, не придраться». Гноц посмотрел в коммуникатор. «Нам нужно вылетать. Попрощайся с Диртом», — наемник ответил раньше меня. «У меня приказ сопровождать госпожу Руглас везде». Звучало непоколебимо. Лукас скривился так, словно слизняка съел. Но спорить не стал. Молча развернулся к лифту. Я пошла следом. За мной Дирт. Мне на коммуникатор пришел ответ. «Сегодня выписывают. Дирт привезет тебя ко мне на обратном пути из пансифа». Сначала я хотела написать, что не слушаюсь команд, не животное. Потом чувство вины ткнуло меня палкой, ведь я виновата в его ранах. Его выписывают. Он хочет, чтобы я его забрала из клиники. Хотя у Картера точно нет дефицита в способах выбраться оттуда. Я подумала, прежде чем ответить. Заехать с моим боссом? Картер точно не согласится на это. Он скрывает свое местонахождение и ранение. Пришел ответ. Не забивай себе голову мусором. Мусором? Ха. Я покосилась на напряженного гноца, который стоял в лифте и все время двигал то шеей, то плечами, то привставал на носочки, словно стараясь стать выше и достать до моего телохранителя. Неужели у Дирта приказ избавиться от хвоста? Ладно, посмотрим, что будет. Когда мы вышли из здания, Дирт спросил. «Госпожа Руглас, вы хотели бы полететь на моем шестиместном карте или на вашем? Мне сесть за управление или хотите сами?» И показал рукой на припаркованный большой карт. Я поняла, что он имел в виду. Я должна сделать выбор, как я хочу сидеть. Если полечу на подаренном карте, то должна буду сесть за руль или вперед, чтобы не оказаться на заднем сиденье с боссом. Или же сесть в комфорте, подальше от гноца в карте Дирта. Я сегодня плохо спала. Давайте на вашем. Лукас прочистил горло и показал в сторону карта с наклейкой «Рент-компании». «Вообще-то я уже оформил аренду». Крохотный такой карт с автопилотом, двухместный, где мы сидели бы близко-близко друг к другу. Я так и знала, что Гноц начнет атаку сразу. «Вы передумали лететь?» — спросил Дирт. «С чего бы это?» «Карт двухместный». «Я не рассчитывал на тебя». «Приказ есть приказ. Я не отойду от госпожи Руглас ни на шаг», — сказал Дирт, глядя прямо в глаза Гноцу. Мне показалось, что они обменялись еще парой безмолвных фраз, потому что несколько секунд пялились друг на друга. В итоге Гноц сурово сдвинул брови и одернул лацканы пиджака. «Вези нас!» Дирт проводил нас к своему карту, галантно посадил меня первый, а сам залез следом. «Эй, а за руль?» Гноц терял терпение. «Повезет автопилот». Я села на одиночное место за небольшим столиком у окна. Дирт сел через проход. Гноц забрался внутрь, зло зыркнул на меня и сел на сиденье позади меня. Я улыбнулась. Что ж, поездка началась хорошо. Мне нравится. Пансиф встретил нас прекрасной погодой. «А где Музолди?» — спросила я у Гноца. «Наверное, нам нужно уточнить конечную точку». Босс стрельнул в меня взглядом, полным злости. «Весь маршрут я уже отправил в арендованный карт». «Серьезно? Будет так по-детски дуть губы, что его планы изменились?» «Тогда поворачиваем назад, госпожа Руглас», — спросил Дирт с невозмутимым выражением лица. Я вопросительно посмотрела на Гнотца. Он отвернулся к окну, а потом резко повернулся и сказал: «Луханская заводь!» Дирт через коммуникатор перестроил маршрут. Гнотц стал серее обивки. Когда мы приземлились у Луханской заводи, я поняла, почему здесь мог быть Музолди. В этой части синего озера, где вода застоялась, прямо в воде буйно цвели звезды. «В ночи их свет еще ярче», — сказал Дирт, заметив мой восхищенный взгляд. «А здесь есть ящеры?» — спросила я с опаской. После той схватки я до сих пор побаивалась подходить к воде. «Озеро кишит эндемиками. Купаться в нем строго запрещено, а подходить можно только на расстоянии 50 шагов». «Так вот, почему на меня напал тот ящер? А почему нет оградительных заборов?» «Есть», — Дирт показал в сторону от парковки, куда мы приземлились. «Вот как! Значит, я перелетела его в темноте и просто не заметила. Учитывая, что карты летают, а не ездят по земле, не мешали бы воздушные ориентиры», — пробормотала я. «Так они есть. Присмотритесь, госпожа Руглас. В небо идут лучи». Я прищурилась. «Точно! И как я их раньше не заметила?» «Странно, в темноте они должны быть видны еще раньше. Почему я их не заметила?» «Вчера была сильная магнитная буря», — пояснил Дирт. «Похоже, он был в курсе произошедшей со мной ситуации». «Вы о чем?» — Гнотц тут же навострил уши. «Ты здесь была? Вчера?» «Система навигации завела меня сюда. Долгая история». «А почему я об этом только узнаю?» — с наездом спросил Гнотц. Дирт посмотрел на Лукаса так, словно тот сказал, что сотворил мир. Я даже не сразу нашлась с ответом, просто не ожидала такого вопроса. «А должны знать?» — наконец спросила я. «Конечно, я же твой босс!» «И?» — так и говорил мой взгляд. «Стерва, ты у меня еще попляшешь!» — отвечал взгляд Гнотца. «Как же хорошо, что с нами Дирт, иначе я не представляю, чем кончилась бы эта поездка». «Итак, куда нам?» — спросила я. «Где Музолди?» «Прогуляемся». Гнот с кивком головы показал на красивую аллею. Здесь тоже цвели сладким ароматом деревья апольтисы. И у меня как раз созрел вопрос к Дирту, как к местному жителю. «Дирт, я слышала, апольтисы высаживают в туристических местах, чтобы их аромат вызывал прилив гормонов удовольствия и способствовал закреплению положительных воспоминаний. Но у вас же нет галактических туристов. На Рантар можно попасть лишь по рабочим визам, вот как мы». «И что? Мы с удовольствием путешествуем по планете и используем все, чтобы получить максимум даже от короткого отдыха. Пыльца цветов апольтиса благоприятно влияет на организм. Так почему бы не использовать этот эффект?» «Вы правы. Я просто привыкла, что на Мансоге, в туристических местах, все делается для того, чтобы люди оставили как можно больше денег, но совсем не заботятся о том, как ощущают себя обычные граждане». «У нас разный менталитет, госпожа Руглас. Вы еще поймете, насколько мы отличаемся и насколько схожи». «Да ладно, все разумные создания в галактике одинаковые». Лукас вклинился между мной и Диртом, и тут же оказался отодвинут телохранителем в сторону. «Эй!» — возмутился Гнотц. «Приказ!» — коротко ответил Дирт. Я отвернулась, скрывая улыбку. Нормально он так пихнул собой босса. Надо посмотреть, сколько стоит телохранитель. Он здорово решает проблемы, вызванные клеймом сироты. Мы прошли по прогулочной тропе до конца заводи и обратно, но так и не увидели Музолди. Дир неожиданно сообщил. «По моим данным, Музолди вчера улетел с Рантаром. Его поездка займет неделю». «Что? И Гнотц этого не знал? Или цель была затащить меня вместо поромантичней?»